Глава 10. О, этот жестокий мир и неадекватные оборотни! Варя была полностью сосредоточена на поединке, поэтому не сразу заметила, что рядом с ними появился еще один воин. Он остановился и наклонил голову, словно прислушиваясь к чему-то, кивнул и бросился на ее противника. Девушка отступила в сторону, в изумлении наблюдая за поединком двух пришлых наемников и держа саблю в вытянутой руке. «Да ты что, Зван? Совсем попутал, это же я, Руж!» Но тот ничего не слышал и не видел. Он атаковал яростно, быстро и в какой-то степени бездумно. Создавалось впечатление, что он не в себе, что его ведет чужая воля. Варя посмотрела на костер, вокруг которого собрались воины Гладиуса, и встретилась взглядом с ведьмаком. Его глаза горели нечеловеческим огнем. Одной рукой он мастерски отражал удар за ударом, а второй творил колдовство. Да-да, именно колдовство! Варя не видела, но чувствовала исходящую от него силу. Захотелось вновь проверить косу. Она прямо чувствовала, как у нее шевелятся волосы на затылке. «Ох и силен же!» На таком расстоянии нельзя было рассмотреть черты его лица, но Варя почему-то была уверена, что он улыбнулся, будто прочитал ее мысли. «Да тут и читать не нужно, стою, небось, с открытым ртом». Мимо нее клубком прокатились два сцепившихся волосатых тела. Варя едва успела увернуться, избежав столкновения. Подбежала к телеге и спряталась за ней, в ужасе провожая взглядом дерущихся зверей. В этот момент серый волк прижал лапами к земле своего противника, поднял голову и издал пронзительный победный вой. Но радость его длилась недолго. Один из пришлых наемников резко обернулся на зов зверя, гневно зарычал и бросился в его сторону, на ходу посылая в него странные тонкие лезвия. «Дариус!» — только и успела прокричать Варя, прячась за телегой от серебристой искорки в ночи, полетевшей и в ее сторону тоже. Осторожно выглянула из-за бортика, чтобы разведать обстановку. Увы, то ли оборотень оказался не столь проворным, то ли воин слишком метким, но несколько серебристых лезвий вошли в волчье тело. Зверь жутко взвыл и рухнул, как подкошенный. А его обидчик довольно засмеялся, достал меч из ножен и пошел к нему. «Не переживай, Дар. Он любовно протер лезвие своего меча. Я сделаю все очень быстро. Чик, и нет головушки». «Да, убей его», — отдал приказ Гасур, поднимаясь с земли и превращаясь в человека. Но на этот раз на нем не было даже повязки на бедрах. Он был, так сказать, в чем мать родила. Вожак зло сверкнул очами. «Обязанность любого в стае откликнуться на зов Альфы. Почему не пришли на помощь?» «Так силы неведомые вмешались. Видно, ведьмак что-то сделал с нами. Ты-то первым обратился, а он уже после начал свою черную волшбу творить». Наемник остановился и виновато отвел взгляд. «Вот зверь и не отозвался ни у кого. И ты только посмотри на это!» Рукой повел вокруг себя. На поляне шел кровопролитный бой, и преимущество явно теперь было не на их стороне. «Со своими же бьемся! Брат с братом, сын с отцом! Неправильно это!» Искоса глянул на вожака. «Ты не говорил, что с ними будет могущественный колдун. Я хочу двойную оплату». «Будет тебе двойная оплата», — легко согласился Гасур. «Только ты сначала этого добей». Он зло сплюнул на землю. «Сволочь, потрепал меня изрядно. Кстати, а что с ним такое? Лежит, не шевелится, даже не дышит. Помер, что ли?» «Не, живой пока. Дышит, но слабо». Он зло рассмеялся и заговорщически добавил. «Я же свои иглы соком зеленого чарона обработал. Для оборотня верная смерть. А они еще на вылет не прошли, в нем застряли. Так что весь яд сейчас внутри. Хитер, ничего не скажешь. Давай прикончи его и подтягивайся ко мне. А я пойду попробую снова призвать стаю. Может, на этот раз откликнуться. Какой бы могучий ведьмак ни был, его силы тоже не вечны. Хорошо. Наемник бросился исполнять приказ. Я скоро. Ну уж нет. Варя заступила ему дорогу. Нет, я, конечно, не против, чтобы противный оборотень куда-нибудь делся. Ну, там исчез бы, еще какая беда приключилась. Но не таким же образом, ведь лежит и даже не шевелится. Оглянулась на серого волчару. Зверь, не мигая, наблюдал за ней стеклянными безумными глазами и едва дышал. «А это еще что заявление такое?» Наемник довольно ощерился. «Да уж, эта ночь полна сюрпризов. Гасур!» — заорал во всю мощь своих легких, не отводя от лица девушки восхищенного нечеловеческого взгляда. «Не нужна мне двойная плата. Возьму, как договаривались изначально, и вот эту красавицу в придачу!» И обратился уже к девушке. «Будешь меня ночами ублажать, да щенят рожать!» «А как же!» — Варя приняла фехтовальную стойку. Правая рука вытянута горизонтально лезвием вперед, острие находится на высоте воротника и на линии правого глаза. Вот спрашивается, что бродит в головах местных мужчин, точнее, зверолюдей. Один мешок присвоил, заявив на весь белый свет моя добыча, другой вот ублажать будешь, а вслух произнесла. Вот сплю и вижу, как бы кого ублажить. «Ну так», – заулыбался незнакомец, совершенно не замечая сарказма в ее словах. Гордо выпятил грудь, поправил растрепавшиеся и торчащие в разные стороны космы. «Сегодня твоя мечта исполнится, красавица!» «Вот же придурок! Тьфу!» «Не ругайся, тебе это не к лицу! Иди лучше, я тебя приласкаю!» Только по-быстрому голову шелудивому срублю, и можно будет пойти вон к тем кустикам помиловаться. Отойди в сторонку. И не подумаю. У нее даже получилось это сказать уверенно и смело. Хотя от страха дрожали колени. И предупреждаю, стой, где стоишь. Не хочу тебя ранить. А сможешь? Полюбопытствовал наемник, снисходительно усмехаясь. И тут до него начало что-то доходить. Он посмотрел на оборотня на земле, на девушку, заступившую ему дорогу и не позволяющую подойти к раненому, и зло бросил. «Ах, вон чего! Его сучка, да?» «А ты меня не сучи! Я тебя знать не знаю и знать не хочу! Мне дела нет до ваших разборок, прошла бы мимо, даже не взглянула, но убить беспомощного не позволю!» Наемник бросился на девушку, но перед ним словно из-под земли вырос ведьмак. Всего одно движение рукой, взгляд из-под лобья, и воин кулем свалился к его ногам. «М? Он что, умер?» Варя ошеломленно взирала на обездвиженное тело, лежащее возле ног ведьмака, но саблю продолжала все так же держать перед собой, на всякий случай. «Пока нет», — спокойно ответил Киран. «Но если пожелаешь, запросто, только попроси». Сейчас, когда он стоял так близко, она могла видеть его глаза. Они были темнее самой черной ночи и мерцали. А еще ее снова одолело странное чувство, которое она испытывала каждый раз, когда он оказывался так близко, как сейчас. И смотрел так, словно видел саму ее душу. Варя с силой вцепилась в косу. Но мало ли, вдруг в этом мире такое возможно, и волосы в буквальном смысле могут встать дыбом. «А ты молодец, здорово дерешься. Где так научилась? Кто был твоим учителем?» Варя набрала воздуха в легкие и едва не выдала. В спорткомплексе геолог моим тренером был Трошев Виктор Павлович. Но вовремя спохватилась и с подозрением посмотрела на ведьмака. «И как у него так получается?» Задает свои вопросы, как бы, между прочим, кажется, даже без особого интереса, а сам весь подобрался и ждет ответа. Усмехнулась, не буду отвечать. Ведьмак как раз остановился рядом с Дариусом и принялся осматривать его. Потрогал шею, там, где проходила главная жила, заглянул в глаза и низко-низко опустил голову, стараясь услышать его слабое дыхание. «Как же так?» — в его голосе прозвучало сочувствие и что-то еще, наводящее на мысль, что дела у оборотня совсем плохи. «Держись, Дар! Сейчас все только от тебя самого зависит!» Бросил взгляд на девушку. Он заметил, что та принципиально не стала отвечать на его, казалось бы, простой вопрос. А ведь сначала хотела. Спрашивать дважды он не собирался, но почему-то ее недоверие задело его самолюбие. «Посмотришь за ним? Мне идти нужно!» Кивнул в сторону костра. «Своим помочь! Бой скоро закончится!» Сделал многозначительную паузу и уверенно добавил. «В нашу пользу!» «Хорошо!» – Варя так и не решилась подойти ближе к оборотню. Уж больно сердитый вид был у больного, и взгляд недобрый. Да и наличие приоткрытой пасти, полной жутких клыков, не внушало никакого желания сделать это. «Ему осталось жить всего несколько часов», – очень тихо произнес Киран, останавливаясь рядом с ней. «Яд, попавший в кровь, медленно убивает его». И совсем шепотом добавил. «Просто посиди с ним рядом. Это не займет много времени». Он сосредоточенно смотрел на костер и что-то решал для себя. «Но ты ничего не бойся. Я за тобой приглядываю». «Ага, мне вот как раз только этого и не хватало, чтобы за мной приглядывал ведьмак». Изобразила улыбку ему в ответ, но ее глаза продолжали с тревогой наблюдать за удаляющейся фигурой ведьмака. Впрочем, Киран этого уже не увидел, он со всех ног бросился к костру. «Дайте мне силы справиться со всем этим!» Непонятно, к кому обратилась Варя. Ох, как же ей не нравилось, как колотится ее сердце каждый раз, как этот ведьмак обращает на нее свой темный взор.